Черемхова, подхватывая ее чемоданчик, расплылся в блаженной улыбке сосед по купе. «Хватит думать о прошлом и навсегда ушедшем», — сказала она себе. «Начинайте новую жизнь, Татьяна Николаевна». Александр Павлович встречал ее на перроне с букетом из симпатичных местных трав, довольный ее приездом. Они обнялись, и она долго не опускала рук с его плеч, словно хотела, чтобы он понял, что отныне она доверяет свою жизнь ему и будет верной женою. Он взял ее чемоданчик из рук соседа по купе и повел к ожидавшей их полуторке, посадил в кабину, а сам залез в кузов, откуда бодро крикнул водителю: «Поехали домой». На них завистливо посмотрел с облучка телеги возница, потерявший клиентов. Остальные пассажиры разбрелись в разные от вокзала стороны по дощатым тротуарам. Татьяна Николаевна подпрыгнула на сиденье, когда машина преодолела первую лужу. «Привыкайте», — улыбнулся ей водитель. «Лужи не высыхают даже летом». У второй лужи они остановились, поскольку в ней лежала свинья. Муж ловко спрыгнул с кузова, и отломленная от дерева ветка стал выгонять свинью из лужи. Животное недовольно захрюкало, но медленно выбралось из грязной черноватой воды. Тасе показалось, что она очутилась где-то в глубине незнакомой ей России столетней давности. И если один из героев «Горе от ума» восклицал «в деревню, в глушь, в Саратов», то, подумала Татьяна Николаевна, он не ведал о более глухих местах, вроде Черемхова. Они проехали мимо длинного барака, окруженного колючей проволокой, с вышками, где дежурили военные с ружьями в руках. Лагерь, догадалась Татьяна Николаевна, но людей на его территории не было видно. «А где люди?» — спросила она у водителя. «В шахтах?» — удивляясь ее наивности, произнес он. «Приехали!» — крикнул Александр Павлович, когда полуторка остановилась у двухэтажного барака. Он помог Тасе спуститься на землю. «У нас отдельная комната», — с гордостью произнес он. «Мы с тобой живем не где-нибудь, а в бараке для специалистов», — сказал через силу. У него вдруг запершило в горле. «Наш славный уголек», — отхаркиваясь, вымолвил он. «С трудом дается. А что в нашей жизни бывает легко? Привыкай к новым условиям, Татьяна. Располагайся». И он открыл дверь в комнату, где стояли две одноместные кровати, обеденный столик, табуретки, небольшой комод. С потолка свешивалась лампочка без абажура, а на подоконнике располагался радиоприемник. «ЭЧС», — показал на него Александр Павлович, — «специально раздобыл к твоему приезду. Ловит весь мир. Японию запросто. Я, хотя японский язык не знаю, но слушаю, когда они по-своему лопочут. Интересно, что мы можем поймать их в Черемхове. Иногда даже музыка пробивается из-за океана», — почему-то тихо и многозначительно сказал Александр Павлович. «Я пойду», — отпросился на 2 часа, — «встречать жену. Вот тебе ключ. Походи вокруг, осмотрись. Вечером я поставлю печку-буржуйку. Тепло станет. Заживем, что надо, Татьяна. Уголь в общей кладовке, там и хворост для растопки. Спички есть. Плита общая, в конце коридора на кухне. И люди вокруг приличные, специалисты. Впрочем, ты с ними поменьше откровенничай. Разные у нас специалисты живут. На шахтах случаются обвалы и пожары. Кто-то специально ненадежно устанавливает сваи, поджигает метан. Людей, которые выясняют причины пожаров, тоже поместили в наш барак. Слава Богу, что я работаю в больнице, меня здесь все знают. А ты тут человек новый, к тебе будут приглядываться, пока ты на работу не выйдешь. ты говорил, что я буду работать в регистратуре, я взяла с собой профсоюзный билет».